шаг в стальном порядке строя, знамён реют в стиснутых руках, с врагом в жестоких схватках павшие герои, незримо с нами в сомкнутых рядах. Открыт для наших батальонов, простор открыт полкам штурмовиков, нам вслед с надеждой новой смотрят миллионы, ведь с нами хлеб, свобода от оков. Вышли без оружия, в борьбе давно готов любой из нас. Мы этот мир без сожаления разрушим, позору рабства отведем лишь час. Шаг в стальном порядке строя, знамена реют в стиснутых руках, с врагом в жестоких схватках павшие герои, незримо с нами в сомкнутых.